чувствовав такое облегчение, словно гора свалилась с плеч. А потом всплыли в памяти дальнейшие пункты повестки дня. Скоро позвонит Гай. Как ей вести себя с ним? И как одеться? Может быть, надеть черное платье с весьма соблазнительным декольте? Или миленькое простенькое платьице в цветочек, в котором нет и намека на сексуальность? В данном случае все это напрасные хлопоты. Она с слепающимися глазами взглянула на часы, стоявшие на столике. «Боже, я проспала! Уже 9:50!» Он не позвонил. Если бы позвонил, она бы проснулась. Что он еще затеял? Не задавай глупых вопросов, позвони ему сама. Ни за что. Как ни странно, она приуныла, как будто ее обманули. Заказав в номер сэндвичи и кофе, она поела и почувствовала, что сон как рукой снял. Любовный роман и детектив она уже прочитала. Ей стало скучно и как-то беспокойно. Раздвинув шторы, она взглянула в окно на серебристую поверхность моря. 10 минут спустя она уже была на пляже. Вокруг не было ни души. Было тепло, тихо и красиво. Только слабый плеск волн нарушал безмолвие. Немного прогулявшись по берегу, она уселась на мягкий песок и стала смотреть на море. Интересно, хватит ли у меня смелости войти в воду? Только не нагишом, а вдруг кто-нибудь увидит. А если в трусах и лифчике? У тебя даже нет с собой полотенца. Кому оно нужно? Не прошло и нескольких секунд, как она стянула с себя одежду и торопливо вошла в воду. Она заплыла примерно на 10 ярдов и перевернулась на спину. Тихо покачиваясь в теплой шелковистой воде, она любовалась яркими, как бриллианты, звездами, высыпавшими на черном бархате небо. Вода как будто смыла с нее напряжение. Она проплыла еще немного параллельно берегу, пока не почувствовала, как ног коснулась более холодная струя, заставившая ее вздрогнуть. Медленным брасом она вернулась к тому месту на пляже, где оставила свою одежду. Рядом с одеждой кто-то сидел. О, Боже! Что, черт возьми, он здесь делает? Очевидно, он искал тебя. Хорошо еще, что ты не рискнула купаться нагишом. «Клодия!» — окликнул он. Господи, неужели он намерен дать мне нагоняй? Я и сама понимаю, что купаться ночью одной — не самый разумный поступок. Но именно поэтому я это и сделала, чтобы получить тайное, запретное маленькое удовольствие. Она какое-то мгновение размышляла, не притвориться ли ей абсолютной глупышкой, помахать ручкой и хихикнуть, а потом сказать «Приветик, Гайси, не хочешь ли искупаться?» Но решила, что это было бы уж слишком. Но забавно. Не до забав теперь. Теперь тебе надо выйти из воды в нижнем белье. Ну и что? Чем трусы и лифчик отличаются от бикини? Но отличие, разумеется, было, как бы она ни старалась сделать вид, что его не существует. Выйдя на берег и отжимая воду из волос, она мысленно поблагодарила судьбу, что надетые на ней предметы одежды изготовлены не из прозрачного белого материала, который, намокая, становится практически невидимым.